Глава 7. Торговые агенты. Очнулся я резко. В глаза светило солнце, стоявшее уже довольно высоко. Я лежал в одной из городских хижин один. Чувствовал себя я прекрасно. Организм, сбросивший из себя стресс в диком танце и переработавший отраву, сейчас работал как дорогие швейцарские часы, показывая бодрость духа. Мои движения привлекли внимание охраны. Во входной проем быстро зашел мой сотник Ярый в сопровождении другого сотника, Бедлама, незаслуженно мною игнорируемого. Его стоит описать поподробнее. Этот мощный и высокий негр не входил в племя Банда. Он был одним из беженцев, то ли с территории Чада, то ли Судана. Его крупные черты лица дышали угрюмой суровостью, но на самом деле он был довольно добродушен и даже мягок. Делал он все не торопясь, стараясь выполнять все распоряжения буквально. Он был единственной опорой для своих многочисленных младших сестер и братьев, но не прятался и шел в бой, не страшась возможной смерти. Личного мужества и природной силы ему было не занимать. Бедламом я его назвал из-за того, что в хижине, где он жил, у него вечно царил самый настоящий бедлам. Как там можно было спать, что-то делать по хозяйству, для меня было загадкой. Звали же его то ли Биму, то ли Бима. В общем, новое имя Бедлам было ему очень созвучно. Португалец Луиш выглянул из-за плеча Бедлама. Сейчас я мог надеяться только на этих двоих, остальные либо погибли, либо предали меня. Это было все руководство, что поддерживало меня. Зато и оппозиции у меня в племени больше не было. Я встал с дощатой кровати, застеленной куском материи, брошенной на клочок сухой травы и пальмовых листьев, и произнес: «Все ли хорошо, мои верные товарищи?» Вторую часть предложения они пропустили, явно ее не поняв, что было в корне неверно. За всех ответил, как это было ни странно, сотник Бедлам. «Верховный вождь, вы очнулись! Хвала всем богам!» Остальные, включая и Луиша, радостно закачали головами и даже попытались улыбнуться. Но не привыкшие к этому губы изобразили лишь какую-то непонятную гримасу. Я не стал терроризировать их самодовольным выслушиванием демонстрируемой радости и почтения, а сразу взял... быка за рога. «Ярый, Луиш, вы нашли кандидата в мои ставленники?» На этот вопрос ответил Луиш, бочком проскользнув между уже довольно широким и мускулистым Яром и массивным Бедламом. «Да, вождь. Младший визирь Масса согласился быть проводником твоей воли и твоим ставленником и поклялся выполнять все приказы, убедившись вчера, что ты избран богами и добрыми духами племени Банда. Ну что ж, он доказал вчера, что может быть полезным и некичливым. Куй железо пока горячо», — сказал я слова неизвестной им русской пословицы. «Надо пользоваться произведенным вчера эффектом и привести к присяге все население города. А кроме этого, готовить торжественную церемонию присяги. По такому случаю раздадим часть продуктов, захваченных на складах, принадлежавших семье вождя. А что делать с его женами?» «Ничего. Если есть у кого желание, то забирайте. Либо отдайте желающим, кроме массы. А лучше продайте их. Есть кто возьмет. Там вроде даже красавицы были. Мне лишний клубок змей ни к чему. Слишком силен яд ненависти в них. А то заснешь еще мужчиной, а проснешься ненаруком евнухом, а то и вообще не проснешься. Юдив это давно всем доказала. Кто знает историю. Кстати, я вчера видел два небольших корабля. Явно не местные поделки. Это либо арабские торговцы, либо европейцы со смешанной командой. Луиш, надо бы узнать, кто такие, и пригласить на церемонию, а после расспросить, может, у них есть на продажу что-то нужное нам. Деньги у меня есть, ну и ты знаешь, что еще. Здесь мы хорошо прибарахлились. Переговори с ними и доложи». Все трое, уяснив задачи, тут же вышли, давая возможность мне умыться и исправить нужду, слить, так сказать, лишние накопленные вчера эмоции. Управившись, я приступил к наряжанию себя любимого, праздничные шорты и прочие прибамбасы. Увы, их было немного, и в основном это было оружие. Серьгу на ухе я не носил, хотя тут это было нормально. Кольцо в носу? Моветон. Пирсинг? Фу, мы не такие. Оставалось только оружие, а у меня его было на редкость много. Разложив всю амуницию перед собой, я стал выбирать, что нацепить на себя, а что нет. В итоге мой выбор пал на прекрасную саблю-шамширу, приобретенную довольно давно и повсюду таскаемую за собой, но так никогда и не пригодившуюся. Кроме нее надел себе на грудь перевязь с метательными ножами, привесил к поясу медный хапеш и заряженный револьвер и, бегло оглядев себя, вполне удовлетворился осмотром. Красив в строю, силен в бою. Ну, это я уже доказал. А сейчас надо поразить всех своими манерами и величием. И да, надо произвести впечатление и на иностранцев. Ну и взорвать так по мелочи ситуацию. Мы же теперь не господа и прислуга, а товарищи. Ну да, это позже. Луиш. Луиш, надо бы узнать, кто такие эти белые и пригласить на церемонию. Переговори с ними и доложи. Мысли лихорадочно завертелись у него в голове. Так, два небольших корабля действительно терлись бортами друг от друга и о пристань. Все вооруженные, команда в основном белые, но есть и черные, рабы и мулаты, но их немного. Развернувшись, Луиш быстрым шагом отправился на пристань, попутно обдумывая, как начать конструктивный диалог. По поводу языков он не расстраивался. Кроме своего родного португальского, он вполне сносно говорил на арабском и на местных наречиях, немного на немецком, понимал большинство слов на французском, но с трудом составлял их в предложения. Можно считать, что он был полиглотом, но полиглотом по неволе. Оглядев себя, он поправил бурнус на голове, спасавший его от теплового удара. Поправил пояс, на котором висела хорошего качества сабля, захваченная в качестве трофея в недавнем бою, и закинул за спину, обтянутую тонкой шерстяной тканью уже довольно грязного халата, винтовку. Патронов к ней оставалось катастрофически мало, точнее их было всего два. Один из них уже находился в патроннике, а другой был зажат в левой ладони. В ней же Луиш держал кожаную ручку большого трехслойного щита. Вершины мастерства оружейников черного мамбы, непробиваемого даже пулей. Правда, с большого расстояния. Его сопровождала пятерка свирепых негров, вооруженных до зубов и очень злых. Они были скорее декорацией, чем реально могли защитить Луиша от вооруженной команды пришлых торговцев. Да и смысла нападать не было. По крайней мере, сейчас. Идти было относительно недалеко, и вскоре они прибыли на речную пристань, которая встретила вонью протухшей рыбы, руганью моряков и удивленными возгласами команд, смотревших на них с бортов небольших парусных кораблей, по-другому еще называемых гукрами или гукорами. На кораблях хорошо видели приближение старого негра, одетого как бедуин, всего увешанного оружием, включая старую, но на удивление исправную винтовку. Странный негр был среднего роста и поэтому почти целиком скрывался за большим щитом, который крепко сжимал левой рукой. Его сопровождала пятерка высоких мускулистов негров совершенно с зверскими лицами. Капитан корабля с бельгийской командой Леонард Брюлле напряженно всматривался в странную фигуру и пытался понять, что этим неграм было нужно? Он прибыл сюда с секретной миссией. Впрочем, какие уж тут секреты? Все было настолько очевидно, что даже была видна гримаса раздражения на загорелом лице его коллеги из Германии, Феликсе Штуббе, который также внимательно рассматривал приближающихся негров. Под началом Брюле были 20 солдат и один пулемет «Максим», изобретенный в 1883 году и постепенно принятый на вооружение всеми странами, понимающими его эпохальное значение. Понимал это и король Бельгии, и даже крупнейший землевладелец Африки Леопольд II, приобретя для своих колониальных войск пробную партию из 2 штук. Один из них и участвовал в этой секретной миссии. Кроме солдат, на небольшом корабле была команда, состоявшая из мулатов и обученных негров, под командованием хозяина Гукра, почтенного мавра из Туниса, называвшего себя Дирхамом. Трюмы корабля были заполнены разноцветными стеклянными бусами, железной утварью, старыми мушкетами, найденными то ли в какой-то лавке старьевщика где-нибудь в трущобах Мадрида или Лиссабона, то ли купленными оптом по цене металлолома у обнищавшего дворянина, распродавшего все скопленное предками барахло из своего старинного замка, проданного на аукционе с молотка за долги. Был, конечно, еще более весомый товар, предназначенный для вооружения лояльных к будущей власти местных царьков и племенных вождей. И это была пара ящиков, снятых с вооружения и устаревших однозарядных винтовок системы ГРА, одна из которых как раз висела за плечом странного негра. А к ним еще было несколько ящиков с патронами, списанными по той же причине. Да и сроки и условия хранения не способствовали дальнейшему их использованию европейскими армиями. Капитан Брюлле прибыл сюда 3 дня назад, а через сутки приплыл коллега и конкурент капитан Штуббе с аналогичной миссией. Трюмы его корабля были забиты таким же барахлом, что и у Брюлле. А вот по поводу оружия на борту у Леонардо были вопросы к своему коллеге, задавать которые он пока не решался. В том же знаковом 1884 году под председательством железного канцлера Германии Отто фон Бисмарка была созвана коллегия о разделе Африки и урегулировании спорных вопросов по приобретению колоний на африканском континенте. Все было решено полюбовно и характеризовалось простой русской пословицей: кто успел, тот и съел. Гораздо позже в армейской среде сформировалась оправдательная концепция подобного хищнического подхода, выразившаяся в выражении «в большой семье не надо спать долго». В итоговом меморандуме съезда представителей ведущих европейских держав было решено, кто первым заявит свои права на территорию, покажет любой документ, удостоверяющий это, тому эта территория и отойдет. Поэтому капитан Брюлле и переживал, что его, возможно, более ушлый и опытный коллега обстряпает это дельце раньше и сильно злился непредвиденным помехам. Капитан Феликс фон Штуббе приложил к своим губам тревшую ароматным дымком пахитоску, которым пристрастился еще будучи в командировке в Южной Америке, и, прищурив от ароматного сигаретного дыма свои умные и внимательные глаза с почти прозрачной, словно ледяной радужкой, рассматривал странного негра, почти подошедшего к речной пристани. Немец был спокоен. Нервное поведение бельгийского офицера не укрылось от его глаз и указывало о том, что он успел вовремя, и ничего еще не решено. Территория экваториальной Африки, лежащей к востоку от постепенно колонизируемого немцами Камеруна, была неконтролируема, и здесь сталкивались интересы 3 крупных европейских держав – Франции, захватывающей жирные куски пустынь, двигаясь с севера, Бельгии, которая в противовес Франции колонизировала территории, двигаясь с юга, и Германии, которая по своей давней привычке, ставшей уже дурным предзнаменованием для нее, двигалась с запада на восток африканского континента. Феликс фон Штуббе происходил из остезийских немцев. Его отец поступил мудро. Старшего сына он отдал в артиллерийскую Михайловскую академию, где тот выучился, получил чин офицера и стал делать карьеру в русской царской армии, а младшего отправил в Германию поступать в пехотное училище для аналогичной карьеры, но уже в Германской империи. Но немец немцу рознь, и карьера у молодого Феликса, окончившего пехотное училище имени Фридриха Великого, что называется, не задалась. Ему не давали расти, и ни о какой карьере речи уже не шло. Феликс выдержал удар, приготовленный судьбой, ведь о чем-то подобном его предупреждал и отец, когда отправлял учиться в Германию, и он стал искать другие пути карьерного роста. В это время Германия также включилась в экспансию и борьбу за колонии. И молодой лейтенант отправился в качестве помощника военного атташе в Бразилию, а затем в Аргентину. Дальше была Мексика, а потом и Африка, как восточная, так и западная. Но и здесь он не продвинулся по службе так быстро, как хотел. Дослужившись до капитана, стал выполнять мелкие секретные миссии. Помогать заключать договора с местными царьками о передаче их территории во владение Великой Германии, но делал это, что называется, без огонька, а просто выполняя тяжелую работу разведчика и военного советника. Тот же функционал исполнял и капитан Леонард Брюлле. Но это детали. Сейчас в трюмах когтя лежали бусы, отрезы дешевой материи, старые винтовки. Не такие, правда, древние, как у бельгийцев, но не менее бесполезные. Были там и железные котелки, котлы, упаковки с ножами, ящики с дешевыми саблями, большинство из которых было либо списано, либо переделано немецкими оружейниками из сломанных клинков. Ну и как противовес бельгийцам и французам лежали три ящика с винтовками Маузера, образца 1871 года, относительно недавно снятые с вооружения армии Германии. И они были не тем хламьем, который заполняло трюмы бельгийцев. Все отличного качества и сохранности. А к ним еще и пять ящиков с патронами в цинковых укупорках. Штуб бы имел звание капитан, но давно уже не жил на свое офицерское жалование. Будучи деятельным и грамотным офицером, не лишенным коммерческой жилки, к чему его вынуждало плохое отношение со стороны командования, он давно наладил торговые связи с американцами, сбывая им по своим каналам в обход Фатерлянда, который, по сути, и не был ему Фатерляндом, слоновую кость, редкие породы дерева, а также изредка попадавшиеся ему в руки алмазы. С алмазами была вообще отдельная история. Территории, которые контролировала Германия, не обладали ни большими россыпями золота, ни драгоценными камнями и поэтому особого дохода не приносили. Но Феликс немало побродил по Африке и сталкивался уже лицом к лицу с небольшими невзрачными камушками, отмыв которые, можно было вознаградить себя самым дорогим драгоценным камнем. Да и других природных богатств в Африке хватало. Надо было только не лениться. После первой продажи небольшой партии алмазов и других драгоценных и полудрагоценных камней через посредника в Нью-Йорке, примерно через месяц, к нему пожаловал старый благообразный еврей с кучей молодых родственников и охранников, вооруженных до зубов. Прибыли они на быстроходном клипере «Ласточка» с портом приписки Сан-Франциско, пришвартовались в порту португальской колонии Сан-Томе и Принсипе. Они через знакомого человека дали Феликсу знать о своем прибытии. Узнав об этом, Феликс на принадлежащем ему кетче коготь приплыл туда же. Феликс был Феликсом, а не расистом или кем-либо еще. Поэтому национальность его делового партнера не имела никакого значения. В том многочисленном замесе авантюристов, негодяев и просто моральных уродов всех европейских национальностей, и не только, что бурлил как на островах, так и на континенте, не имело значения твоя рожа или национальность. Имело значение лишь звериная сила, ум и удача. Изворотливость, хитрость, способность выживать в самых тяжелых ситуациях. шла к этим трем качествам весомым, но не основным довеском. А Феликс еще был вынужден помогать своей престарелой матери и сестрам, неудачно вышедшим замуж. Да и брат частенько просил о финансовой помощи, надеясь на него. И Феликс помогал, зарабатывая на потоке товаров, которые шли из Африки. Старый мудрый еврей, прищурив левый глаз, смотрел через увеличительное стекло на принесенные Феликсом в кожаном мешочке необработанные алмазы и молчал. Наконец он отодвинулся от них и натужно и слишком демонстративно, кряхтя, выпрямил свою спину. «Сколько вы хотите за них, молодой человек?» Феликс назвал желанную сумму. «А не хотите ли вы уступить старому еврею?» Феликс редко улыбался, поводов было мало, но сейчас улыбнулся и молча добавил еще один небольшой камешек редкой расцветки и приятных размеров. «Молодой человек, с вами исключительно приятно иметь дело. Я ради этого сорвался с своего теплого дома. Пережил 2 недели ужасного морского путешествия через Атлантику. И только для того, чтобы увидеть приятного молодого офицера, на котором так хорошо смотрится имперский титель. Кстати, у кого вам его сшили? Исключительно безобразно. Мойша, сын мой, сними обязательно мерки с этого офицера и закажи ему хороший китель с брюками. И не забудь про фуражку и знаки различия. К сожалению, в нашей жизни не исключены неожиданности, поэтому закажи портному еще хороший твидовый и летний костюм, ну и все остальное. Ну, ты знаешь, для нашего уважаемого компаньона». Произнеся это, старый еврей снова посмотрел черными глазами на Феликса, пытаясь растопить вечный лед его холодно-прозрачных голубых глаз, которые были как зеркало, отражая образ человека, рискнувшего посмотреть в них. И продолжил. «Я надеюсь на вас, молодой человек, и на ваше взаимовыгодное сотрудничество. Бумаг подписывать не будем, но если у вас возникнут проблемы, после долгой работы старый Авраам и его дети всегда примут вас в Северной Америке и пристроят на непыльное место. Удачи!» На этом их встреча закончилась, и каждый вернулся к своему образу жизни. Старый еврей к себе в Нью-Йорк на алмазную биржу, а Феликс в Камерун. И сейчас Феликс рассматривал странного негра с удивлением, убеждаясь, что это не представитель местных племен, а хорошо так загоревший европеец, маскирующийся то ли под араба, то ли под негра. В его каюте лежал составленный пробный договор на приобретение территорий от реки Убанга до реки Илу. Похожий договор лежал и у капитана Леонардо де Брюле. Только на территории от реки Убанга до озера Чад. Река Илу и прилегающие к ней территории его величества в лице капитана Брюле не интересовали. Но последние события этому очень сильно помешали. Ни капитан Брюле, ни капитан Штубе не предполагали такого развития событий и были весьма удивлены, когда увидели довольно большую по местным меркам армию, вооруженную холодным оружием и парой мушкетов, которые, скорее всего, не дали даже одного залпа, когда эта самая армия была разбита, что было видно даже на глаз, во много раз меньшим войском, что, естественно, достойно удивления. Наконец, процессия бесстрашно добралась почти до борта корабля и остановилась. Вперед вышел странный негр и заговорил на чистейшем португальском языке. Бельгиец португальского не знал, а Феликс только понимал и мог озвучить лишь несколько ходовых слов. Вот он их и озвучил. Странный негр быстро перестроился и представился Луишем, визирем великого вождя народа Банда Ванна. И был он, как уже догадались оба капитана, португальцем. Скривились оба. Уж лучше бы он был англичанином. С этими ближайшими родственниками испанцев не хотели иметь дел оба, что бельгиец, что немец. Анголы и Гвинеи из Африки не выкинешь. Придется и с хвастливым, и жадным до глупости представителям португальского народа вести дела, раз такое дело. «Приветствую вас, уважаемые господа», — коверкая французские и немецкие слова, начал Луиш. «Мой достопочтимый вождь настоятельно просил вас участвовать в его церемонии вступления в должность верховного вождя и назначения команданта народа банда или главного военного вождя всех территорий, населенных нашим народом». После этой фразы челюсти у всех слушающих этого непредсказуемого вана в прямом смысле отвисли, а глаза расширились. Даже у Железного Феликса глаза превратились в два горных озера, и в них, словно вешняя вода, плескались удивление и вопрос. «Э? Что он сказал?» Луиш, очень довольный произведенным эффектом, отчетливо приосанился, картинно отставил правую ногу в сторону и, уперев свой щит в левый бок, повторил. «Да, мой вождь назначил себя командиром всех войск, которые сумеет собрать на наших землях, а управлять поставит наиболее верного своего последователя из числа новых неофитов. И мы не дикари, мы христиане. Слышали, было такое христианское царство – Гаога. Так вот, наш вождь – потомок тех правителей, то есть царь. Но из-за природной скромности он не хочет возлагать на себя корону и передаст бразды правления достойному, которого выберет сам, он же будет защитником слабых и угнетенных. И берегитесь, о бледнолицые дьяволы, его гнева!» Пафос фразы в конце речи просто зашкаливал, но Луиш этого не замечал, впав в раж. Очнувшись, он понял, что оскорбил сам себя, но сделал вид, что он не такой. Даже если оба капитана и оскорбились поначалу и не планировали сходить на берег, чтобы общаться с местным новым царьком, то после такого представления у них отчетливо зачесались пятки, направляя ноги в каюты, а голова уже продумывала, чего надеть и сколько человек охраны надо взять с собою. Как было сказано выше, у Леонардо де Брюле было 20 человек солдат и около 50 человек команды. У капитана Штубе 10 и еще 60 человек команды. Но в отличие от бельгийцев, его команда состояла частично из европейцев, частично из представителей бывших американских рабов, а сейчас свободных негров, что обосновались сначала в Либерии, а потом распространились в поисках заработка по всему Атлантическому побережью Африки, дойдя до Анголы.